Отцы и дети. В семье осьминогов ужасная драма. За ужином ссорятся папа и мама, а бедные дети стоят на пороге и просят родителей взять себя в ноги. По полям и по полянам, по пустыням и саваннам, на прогулку взяв ребенка, невзирая на жару, в дни, когда другие мамы отдыхают по диванам, прикарманив кенгуренка, скачет мама кенгуру. Потомки бывают умнее, чем предки, но случаи эти сравнительно редки. Мама – зебра, папа – лось. Как им это удалось? Жил человек на острове в печальном одиночестве. Детей не знал по имени, но вспоминал по отчеству. Жил человек полнеющий, а так вообще вполне еще. Жил человек с бородой и усами, а остальное придумайте сами.